Как выросли березы, как быстро повзрослели. Ты вытираешь слезы, что косы побелели. Пусть все уже в прошедшем, и жизни ты не рада. Не плачь и об ушедшем, грустить совсем не надо. Пусть все уже в прошедшем, и жизни ты не рада. Не плачь и об ушедшем, грустить совсем не надо. Оставь в воспоминаниях все горести и беды. Окончатся скитания, и ты взойдешь на небо. Там смерть уже не властна, нет боли и печали. Там в солнечном прекрасном начнешь ты жить сначала. Там смерть уже не властна, нет боли и печали. Там в солнечном прекрасном начнешь ты жить сначала. И в радости рассветной, волнующей и новой, душою ты бессмертной забудешь все земное. Но самым ярким счастьем тебя Христос наполнит, когда святым участием утраты все восполнит. Но самым ярким счастьем тебя Христос наполнит, когда святым участием утраты все восполнит. Напомнили березы, какой была ты прежде, ты плачешь, вытри слезы и улыбнись надежде. Напомнили березы, какой была ты прежде, ты плачешь, вытри слезы и улыбнись.